Глава 42. Демид. Она как будто с размаху врезала мне по яйцам. В груди как будто что-то оборвалось. Я несколько секунд не мог дышать. Это было больно. Я как раз собирался признаться ей в своей ущербности. Наконец набрался смелости, но она меня опередила. Выдала эту чудовищную ложь. Зачем? Зачем она это делает? Это полный и абсолютный дурдом. Я не ожидал ничего подобного от Снежной Королевы. Неужели она такая же, как все эти курицы? Неужели я в ней ошибался? Никогда в жизни я не испытывал более сильного разочарования. Никогда. Пусть бы она, узнав о моей проблеме, послала меня. Пусть бы была счастлива с другим, но я бы знал, что она единственная и неповторимая. Самая горячая на всем белом свете, самая гордая и неприступная Снежная Королева. Но теперь... я теперь не могу надеть на нее корону. Курицы корон не носят. Всем, кто говорил мне эти лживые слова, было от меня что-то нужно. Что нужно ей? А может... от этой мысли у меня похолодело внутри. Может, она узнала и решила так надо мной поиздеваться? Может, Мирон проболтался Аленке, Аленка Ане, и она решила так унизить меня? Но за что она меня так ненавидит? За то, что я предлагал ей товарно-денежные отношения? Нет, это все полный бред. Не стала бы она так издеваться. Это вообще за гранью. Я сидел на кухне, голый, растоптанный, опустошенный. На той самой кухне, где пару часов назад кипели адские страсти. Все же было хорошо. Она сама приехала. Она целовалась со мной. Она содрогалась от оргазма в моих объятиях. Сама обнимала меня, нежно прижималась, шептала какие-то глупости. И все это время планировала меня обмануть. Женщины коварны. Но Снежная Королева... не могу поверить в это. Курицы тоже так делали. Изображали страсть. Но я раскусывал их на раз. Позволял им попритворяться, но не позволял себя дурачить. Если кто и мог обвести меня вокруг пальца, так только она, Снежная Королева. Все равно не могу поверить, что она такая. Я поднялся в спальню. Увидел на полу ее трусики и лифчик, ее чулок, висевший на ручке кресла, и второй, зацепившийся за светильник. Упал на кровать и чуть не зарыдал. Я, непробиваемый, черствый мужлан, тот, кому неведомы нежные чувства и прочая сопливая хрень. До чего она меня довела? Всю душу наизнанку вывернула. Тут что-то не так. Может, у Снежной Королевы какие-то проблемы? Может, ей нужны деньги? Она говорила о деньгах. Или это я говорил? Сейчас уже не могу вспомнить. Все было так неожиданно, так вероломно. Я сидел, как оглушенный. Плохо соображал, плохо понимал, что именно я говорю. Но если ей реально нужны деньги, почему она просто не попросила? Зачем выдумала всю эту ерунду с беременностью? Это вообще нелогично. То, что сегодня случилось, обрушило мой мир. Я теперь не знаю, кто такая Снежная Королева. Какая она на самом деле? Ложь про беременность. Я знаю только две причины придумывать такое. Деньги или замужество. Если не деньги, то... неужели она так хочет замуж? Я слышал, что у женщин иногда срывает башню на этой почве, особенно когда их возраст приближается к 30. Снежная Королева никогда не скрывала, что хочет семью и детей. И что? Она решила, что я сгожусь для этой роли? И что не помешает немного ускорить события? Мне трудно это представить, но, наверное, это возможно. Я не знаю. Я ничего не знаю. Я ненавижу, когда мне врут. Еще сильнее ненавижу, когда мной манипулируют. Она пыталась сделать обе эти вещи. Меня душит гнев. Меня мучает боль. Одно я могу сказать точно. Я не хочу ее видеть. Как бы я ни был в нее влюблен, как бы она ни выворачивала мою душу, манипулировать мной я никому не позволю. Аня. Не надо было ехать к нему. Это была чудовищная ошибка. Я сама все это затеяла, сама и буду разгребать, как и планировала с самого начала. Но я тогда не знала, что все будет так, что у меня возникнут к нему какие-то дурацкие чувства, что мне захочется увидеть радость на его лице, когда я скажу ему о беременности. Нафантазировала себе разного, размечталась, дура, и расплачиваюсь за свою дурость, растоптанной гордостью, унизительными обвинениями. Он решил, что я вешаюсь ему на шею, навязываюсь ему. «Да пошел ты, Демид, ты мне не нужен. Я надеялась, что у нас все может быть по-человечески. Но я же все про тебя знала с самого начала. Винить некого, только себя. Я хотела использовать его как донора спермы. У меня получилось. В два раза успешнее, чем я могла представить. Ну и прекрасно. Я справлюсь. Я сильная». Пока я ехала в такси, вспоминала свой запасной план. Неплохой, кстати. Не идеальный, но вполне осуществимый. Я его придумала на случай, если будет очень тяжело одной с ребенком. О двоих малышах я почему-то даже не мечтала. Так вот, я могу сдать квартиру. Этого хватит на ипотечные взносы, и еще немного останется. Декретные у меня будут неплохие, мне же повысили зарплату. И я смогу подрабатывать через интернет, есть разные варианты. А жить я буду с родителями. Вернусь домой, в свой городок, из которого когда-то уехала в столицу. Дом у нас хоть и старый, но большой, места всем хватит. Родители, конечно, будут в шоке от моих новостей, но только в первый момент. Я уверена, они меня поддержат и помогут. Не финансово, тут наоборот, я им помогала. Но зато у меня будут две няньки. Свежий воздух, не то что в большом городе. Овощи с грядки. У нас есть огород, где мама выращивает все, от укропа до тыквы. Можно будет покупать домашнее молоко и творог, его привозят из деревень на рынок. Малышам будет хорошо, они будут расти здоровыми и окруженными любовью. Все будет хорошо, я не пропаду. Потом, после декрета, вернусь в город, на свою работу, к своей зарплате и продолжу делать карьеру. К тому моменту малышей уже можно будет отдать в детский сад. В общем, к концу поездки в такси из моих глаз уже не катились слезы. У меня появился план. А когда есть план, можно жить дальше. Все наладится. Я даже улыбалась. Мне вредно нервничать. «Все будет хорошо, я вам обещаю», – прошептала я, положив руки на живот. Водитель покосился на меня в зеркало заднего вида. Думает, я странная. Он еще не знает, что я без трусов. Они остались у Демида. Не хочу о нем думать. Надеюсь, больше не увижу его никогда.